Глава 12. У нас была ночь, полная любви и нежности. Я впервые в жизни ощущала себя желанной, нужной, любимой. Со мной впервые были так ласковы, нежны, осторожны и трепетны. Я впервые получила от этого процесса удовольствие. А утро встретила в крепких объятиях того, кто подарил мне крылья. Существовала ли любовь с первого взгляда? Кажется, да. Мое сердце ёкало при виде этого сильного, ответственного, надежного мужчины. И он смотрел на меня так, не как на простую подчиненную. Он смотрел так, как никогда не смотрел Мурат. С нежностью, тихим восторгом, приятным удивлением от каких-то моих слов и действий. «Доброе утро, родная!» Чуть хрипло с улыбкой произнес Дима, продолжая обнимать, как величайшую на свете ценность. «Родная! Кажется, я влюбилась!» Мои дни наконец-то наполнились светом и теплом. Невероятное чувство, когда стараешься на ужин, прихорашиваешься и с трепетом ждешь возвращения своего мужчины. А он приходит, с улыбкой тянет носом по воздуху и обязательно хвалит за вкусный запах. Потом говорит, какая ты красавица и умница. С удовольствием ужинает и продолжает делать комплименты, не сводя с тебя восторженного взгляда. Когда ничего не понимает, но с интересом слушает твой увлеченный рассказ о цветах, которыми ты заставила весь дом после того, как целый день вы ездили по магазинам, придирчиво подбирая сорта, горшки, удобрения и грунт. Когда он разрешает наводить уют, потому что для него важно то, что важно для тебя. Когда не кричит, не ругается, ничего не требует и не доказывает. Когда позволяет тебе быть маленькой безответственной девочкой, которая может ничего не бояться, потому что ее большой мужчина решит любую проблему и защитит от любых опасностей. Дима полностью взял на себя вопрос моего развода. Мне нужно было лишь поставить пару подписей. Мурат отказался решать вопрос мирно, чем позволил Соколову с чистой совестью спустить с поводка своих юристов. Он не вдавался в подробности, но, насколько я поняла, бизнес Аминова оказался под угрозой, а деятельностью его отца заинтересовались органы, когда Нукзар Тимурович попытался влезть в бракоразводный процесс. Дима не хотел, чтобы я работала, но я настояла и вернулась в офис. Правда, с неожиданными изменениями. «Новая должность?» — не поняла, закрывая дверь в его кабинет. «Мы были здесь одни и могли говорить свободно». Соколов тут же отложил документы и поднялся мне навстречу с радостной улыбкой. «Тебе не кажется, что это слишком?» Я возмущалась, но все равно нырнула в его объятия, когда мужчина приглашающе расставил руки. «Не кажется», — спокойно отрезал он, крепко поцеловав. «С твоими навыками тебя давно следовало повысить. Руководитель отдела этого не делал. Значит, плохо справлялся со своими обязанностями». «И ты сделал руководителем меня?» — воскликнула, все еще не в силах поверить. «Решил, что должность моей помощницы не для тебя, а от должности директора по рекламе ты откажешься». Возмущенно стукнув его по широкому плечу, я обличительно воскликнула. «Это одно и то же!» Дима только рассмеялся в ответ, притянул меня и головокружительно поцеловал. «Малыш, не обсуждается. Хочешь работать? Будь добра занимать полагающуюся навыкам должность. Или возвращайся домой и занимайся наведением уюта, что у тебя выходит просто бесподобно». Удивительно, как он умудрялся преподносить невероятные поощрения в виде наказания. «Держи тебе должность директора. А то чего это ты такая умная, всего лишь среди рекламщиков сидишь?» Я засопела, а он вдруг примирительно сказал. «У нас сегодня годовщина, ты помнишь?» Насторожилась, естественно, ни о чем таком даже не зная. «Какая же?» Хитрая улыбка и коварная. «Ровно 23 дня с нашего знакомства». «Ха!» — громко усмехнулась я. «Действительно годовщина! Круглая дата, как-никак!» «А то!» — хмыкнул Дима, продолжая обнимать. «Возьми мою машину, пробегись по магазинам, разгрузи голову. И не переживай так из-за должности. Если что, я помогу». «Тебе как будто делать больше нечего». Я тяжело вздохнула, думая, что магазины действительно звучат очень соблазнительно. «Раз уж у нас целых 23 дня, то это явно повод приготовить что-нибудь особенное на ужин. Дела подождут, пока я не разберусь с твоими проблемами», — с улыбкой, но твердо и уверенно произнес Дима, У меня мигом все мысли вышибло из головы. Какой же он все-таки? Человек, на которого можно было полностью положиться. Тот, кто ни за что не оставлял одну с неприятностями или бедами. Всегда был рядом, чтобы задвинуть за свою широкую спину, сказать уверенное «я разберусь» и действительно решить любой вопрос. Я не уставала восхищаться им. «Я заеду за тобой», — прошептала просто Тая. «Вызову водителя», — улыбнулся Дима. Я бессовестно сбежала из офиса. Мне даже стыдно не было. Почти. Долго бродила по продуктовому магазину, собирая тележку и придирчиво выбирая, что будет сегодня на ужин. А потом невольно тормознула в отделе с женской гигиеной. Взгляд скользнул по разноцветным упаковкам, к горлу поднялся ком. «Какое сегодня число?» Стараясь унять дрожь в руках, я потянулась к телефону, открыла календарь, взялась судорожно пересчитывать дни. Сухой неживой смешок вырвался из груди. «У меня недельная задержка, но...» «Наш с Димой первый раз случился 3 недели назад». Примерно тогда же, когда был последний раз с Муратом.